Алло. Алло. Ну, алло. Привет, Валюша. Привет. Как поживаешь? Что-то я тебя давно не Обыкновенно. слышал. Как там здоровье твое? Как твое здоровье-то? Нормально. Че дома-то сидишь? Только пришла с улицы. А куда ходила? Кошек кормила. Кошек? Да. Много кошек-то на улице? Нет, совсем ни одной не встретила. А куда делись-то? Не знаю, может, поморили. Думаешь, выгнали из подвала? Могли в подвале уничтожить, отравить. Всяко могли. Даже люди не понимают, что кошка — это спасение Священное от крыс. существо. От мышей, от крыс спасение. Да, они полезные. Да. Вот у нас тоже кошка есть. 2 года живет с нами. Знаешь, как стресс снимает? А вы с какой квартиры-то? Мы? А мы Да. соседи. Мы здесь 18-й. А, у вас кошечка есть, да? Да, мы кошку завели. Она у нас 2 года живет. Ты-то себе поч... Молоденькая, 2 годика. Да, ну ее маленькую взяли. Ты-то себе тоже, что не заведешь кошку? Да одиноким, мало ли, в больницу загремишь, а кошку куда? Родственникам. Вот именно. У них Из-за собаки нету этого. же? У родных же собаки нету? Нет, у родных есть все Есть? собаки и кошки. Кошки и собаки. Да, у родных и кошки, и собаки. Они, погоди, как в частном секторе живут или в квартире? Они в частном секторе живут? В обыкновенной этой живут, в обыкновенном доме. Частный, да? Или квартира? Как частный, А, жаковский. квартира? Квартира. А как же собаки с кошками там уживаются? Как это, в квартире кошки не живут, что ли? Нет, ну собака, ты говоришь, еще живет там. Ты говоришь... Собачка маленькая. А, маленькая, то есть они дружились. Маленькая. Сдружились, да, коты? Сдружились, говорю, да, животные? Да, дружились. А то обычно собаки с кошками враждуют. Да, враждуют, а Даже это кошки нет. во дворе бывают дерутся за еду. Эти сдружились, сдружились. Даже кошки бывают на улице, и когда рыбу выносят голову от рыбы, они могут подраться. Вот сегодня в обед выходили, две кошки... Сегодня, говорю, в обед выходили, две кошки передрались. Дрались? Да, там соседка вынесла голову от рыбы, и они за нее боролись. За голоды дрались. Да. Господи, голубей до черта. Угу. Наверное, за мертвого дрались. Наверное. Они же их жрут, голубей. Да, они голубей живут. Причем они какую-то там часть только едят, а остальное выбрасывают, не едят. Что выбрасывают? Кошки едят очень мало у них чего-то, какой-то орган. Ага. А ты как относишься к животным? А ты как относишься к животным? Животных очень люблю. И кошек, Птичек? и собак люблю. А кошки, говорят, а кошки священные. Кошки священные. Кошки полезные Да, животные. их даже в церковь спускают. С крысами борются, с мышами. Их в церковь пропускают. Если бы на земле кошек не было, народ утонул бы в крысах. Да? Да, так писали. Это где, в Библии? А? Это где было, в Библии? Чего не слышу? Где писали? Газете писали. А? Если бы не кошки на земле, то нас крысы бы сожрали, и мы бы утонули в крысах. Ой, какой кошмар. Да. Что делаешь? Ничего не делаем. В тот раз книги читала. А, не слышно В тот тебя. раз, Что за в тот, нет, телефон? в тот раз, говорю, книги читала. А? Ты же книги тогда читала. Книг у меня полно, читаю. А что ты любишь, Достоевского? А? Достоевского любишь? И Достоевского читаю. Пушкина? Есть у меня Достоевский. А Пушкина любишь? Ой, у меня полное собрание сочинений. Да, а сколько томов? 3 тома и еще 4-й избранные. О! Здоровущий том. А какие еще любишь? А каких еще любишь писателей? Да, Лермонтова, Пушкина люблю в первую очередь. Достоевского. А Есенина знаешь же? А? Есенина. О, Есенин у меня есть. Да? Сегодня читала его. Да я некоторые стихи у него наизусть знаю. Да? Расскажи хоть один. Немножко. А, сейчас. Во что? И жива еще моя старушка, жив я. Привет тебе, привет. Пусть твоя избушка, пусть твоя избушка загорится к свет. Догорает свет. Пишут мне, что ты... Как-то пишут мне, что ты... Ну ладно, не это. Забыла, блядь. Одно слово забудешь, и тут же это... Я тоже уже много не помню. Пишут мне, что ты, тая тревогу, сильно загрустила обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в своем зипуне, дряхлом зипуне. О, как хорошо ты помнишь. Ну, это большое стихотворение. Я его знаю, только по телефону это сложно. Ну, это понятно. Нет, у тебя память хорошая. Да нет, не очень хорошая, нет. Даже я не помню такого произведения. А ты на какие оценки училась? Пишут мне, что ты твоя тревогу сильно загрустила обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном дряхлом зипуне. Угу. Валь. А? А ты как училась в школе? Чего? Как в школе училась? Не понимаю. В школе на какие... Не слышу, вернее. В школе на какие оценки училась? Вопросы не слышно. Что у тебя за телефон? Да нет, нормальный. Да ну, когда мне другие звонят, нормально. А ты, когда звонишь, не слышно. Так у нас аппарат новый. Новый? Да. Такой хреновый. Думаешь? Я говорю, на какие оценки ты училась раньше? А? На какие оценки раньше училась? Я не слышу ни одного слова. В школе, говорю, как училась? Где? В школе. В какой школе? Вот ты в школе не училась? Училась, почему же не училась-то? Ну а как, какие оценки? А, школа как закончила? Да, да. Ни долиской не была, не хвалюсь, нет. Не было, да? Гуманитарные хорошо шли, а физмат, математика нет, не математика очень. Не очень, да. Физика тоже трудная сейчас. Нет, физику я зубрить умела. Умела? Да, физик 5 была. Молодец. Молодец, что сказать. Я тебя-то не отвлекаю. Да я институт защитила на 5. Мне защита диплома на 5. Ну это хорошо. Да. Есть что вспомнить. Да. А искусством увлекалась? А? Искусством увлекалась? Нет. Нет? Я рисовать не умею. Ну рисовать не каждому действительно дано. Не каждому, да. Это чисто природное. А есть, конечно, и художники красивые картины рисуют. Много талантливых художников на земле, полно. Ну, каждому свое дано. Кто-то играть умеет. А? Кто-то играть умеет. Рафаэль и другие, такие есть художники. Угу. Цены им нету. Угу. Я тебя не беспокою? Ван Гог, еще там всякие художники, Смирнов. Угу. Я тебя не отвлекаю? Отвлекаешь, мне надо дела делать. А, ну ладно, тогда иди. Давай, спокойной ночи.